Глава 24. Юлия. Единого на всех смысла жизни нет. У каждого он свой. Мой весь до последней капельки заключается в тех людях, которых я люблю. Когда их нет, в то, что я люблю. Вот так вот легко все устроено. Простая, как веник. В детстве все сводилось к покушать бы и посидеть где-нибудь тихонько, не отсвечивая. Если и то, и другое получалось, я была счастлива. Следующим этапом было появление Лёвы в моей жизни. Первое чувство привязанности. Абсолютно искреннее. Биологических родителей я не помню, никогда их не искала. Даже сейчас мне не интересно на них посмотреть, ни в чьи глаза я заглядывать не хочу. С воспитателями у нас тоже тонкой эмоциональной материи соткать не вышло. Поэтому именно Лев стал первым живым существом, которым я дорожила. Это было взаимно. Было жутко приятно и трепетно осознавать, что есть кто-то, кому на меня не все равно. Первый свой подарок в жизни, не считая тех, что на Новый год раздавали, я именно от него получила. Лёва нашел где-то камень необычный, мутноватый и все же прозрачный. Отшлифовал его как мог и мне подарил. Часами можно было на солнышке его разглядывать. Казалось, по синему морю чудаковатые существа и бактерии корявые, длинноногие плавают. Он до сих пор у меня хранится, в мешочке с архиважными ценностями. Там буквально десяток предметов. Счастье в мелочах. Потом была мама. И хотя мы с ней уже больше 10 лет не общаемся, я могу сказать, все, что я имею, создано ею. Дело в том, что для таких, как я, где поставил, там найдешь. Будущего после детского дома нет. Называть меня гибкой или целеустремленной нельзя. Но мама смогла задать необходимый вектор движения своим примером. Обычная женщина, которая не побоялась взять на себя ответственность. Мне кажется, что удочерила она меня. А не взяла под опеку для того, чтобы я нужной и важной училась себя чувствовать. Ей бы самой помощь, которую опекунам оказывают, не помешала. Но мы справились. Мама строгая, сдержанная женщина. Открытых чувств никогда не проявляла, за исключением одного ритуала. Когда утром будить заходила, целовала меня в макушку. На этом все. Обнимать ее было нельзя. Мне так думалось, проверить я так и не решилась. Когда мне было 18, так вышло, что наши с ней пути разошлись. Но к тому времени, благодаря ей, в моей голове была четкая картинка предстоящей жизни, полностью посвященной медицине. Когда я к маме приходила на работу в больницу, еще около регистратуры набирала полную грудь воздуха. Обожала запах больниц. Там пахнет жизнью. Не лекарствами, не смертью, именно жизнью. Пока за тебя борются, пока ты сам борешься, ты живой. То, что это место мое, я поняла лет в 12. В 15, после 9 класса, я пошла учиться в медицинский колледж. Таким был путь в другой мир. В мир, где живут и работают совершенно особенные люди. Я так видела врачей. Почти не ошиблась. Для кого-то, возможно, иначе, но меня с рождения в океан сбросили. Он прекрасен. Вода теплая, прозрачная, солнышко светит, небо голубое-голубое. Но есть одно «но». Сложишь лапки, пойдешь ко дну. Был момент в жизни, когда именно военная медицина мне помогла собраться. Обычно я не справлялась. Когда училась в колледже, параллельно санитаркой работала. Менялась сменами, выходила на несколько подряд, идущих лишь для того, чтобы была возможность операционную мыть. В награду разрешали иногда поприсутствовать на операции. Такую систему бонусов ввел Ильюшин Геннадий Андреевич, ветхий старичок с волшебными руками. С ним же проходила и моя первая самостоятельная операция. Это была болезнь с первого вдоха, безоговорочная любовь. Сейчас процесс кажется очень простым, но сперва была долгая подготовка, получение сертификата по сестринскому делу. Мне нравилось настолько, что я была уверена, что никогда не смогу уйти из операционной в линейное отделение. Никогда. Либо сменить оперблок, либо уйти из профессии вовсе. Мои взгляды изменились единожды, когда желание быть поближе к детям перевесило все. Хватило меня на 3 месяца бумажной работы. В тот момент мы с Димой познакомились. Стечение обстоятельств. Меня не должно было там быть. Но вышло, как вышло. В моей жизни Дима как инородный предмет. До него мне не нравились ни высокие, ни высокомерные парни. Шумные компании, дорогие тачки, рестораны, успех из всех щелей лезущий. Ничего из этого мне не было нужно. Но это мелочи на фоне того, что после мужа Дима – единственный человек, которого я решилась впустить в свою жизнь. Объяснить эту особенность его я не могу. Много раз я задавалась вопросом. Миллионы раз. Рядом с Димой спокойно, несмотря на то, что нет полного доверия. И сил это прервать тоже нет. Я подсела. Даже когда мы не вместе, думаю о нем, вспоминаю прикосновения. Сегодня парня привезли, в сердце ему в прямом смысле отвертку воткнули. Что-то ребята не поделили в автомастерской. Пришлось экстренно проводить операцию на открытом сердце. Профиль дежурной бригады специализированным на кардиологии не назвать. Время на транспортировку в другую клинику нет. Как итог, вскрытая грудная клетка, бьющееся незащищенное сердце, мы справились. Но шло не по протоколу, конечно. Обычно я считываю, буквально чувствую душой, какой инструмент потребуется хирургу в следующую секунду, чтобы когда он руку безмолвно протягивал, я вкладывала необходимый инструмент. Никто руками, к слову, не машет, руки хирурга строго над операционным столом. Но сегодня мой звездный час. Я в кардио чаще их участвовала. Подборка сердечек, бьющихся в телефоне, имеется. Во всем этом хаосе я успевала думать о Диме. Вот и полетела в тартарары моя организованность и умение сконцентрироваться. Стоило двери операционной закрыться, личные мысли улетучивались. Спирина так легко даже из собственной головы не выпереть, ну и нахал. Словно чувствуя, что я о нем думаю, Дима сжимает свою лапищу на моем бедре. Слишком сильно сжимает. Вот уж силушка богатырская. Стараюсь разжать его хватку. Дима же наоборот. Подминает меня под себя, крепко сжимая в объятиях. Расслабиться бы и получать удовольствие. Рядом со мной взрослый, сильный мужчина, который, если не заботится, то точно досуг мой скрашивает. Забрал меня из больницы в 11 часу. Замученную, абсолютно без сил. Накормил ужином чуть ли не с ложечки. Перед сном сделал массаж. Такие точно бывают. Забыться в беспамятстве не дает ноющая боль в ягодице. Если скажу, никто не поверит. Он меня укусил. У него вообще слабость к выпирающим моим частям тела. Интересно, с чего бы?